Меня зовут Петр Климушин, живу в Анапе, пресвитер церкви Анапской. Семья у меня: жена, 6 деток, 2 сына, 4 дочки. Прочту из книги «Псалтырь», 126-й псалом, с 3 по 5 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». На детскую тему хотел бы предложить рассуждение. Думаю, что скажу все известное вам, но все равно может быть интересно, если наши сердца будут к Богу направлены. У Бога есть что нам сказать, и Его голос будет звучать. У апостола Петра есть такой текст, вот в его книге написано: «И как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь этой мыслью». То есть, если мы мысли примем к себе, это будет наше оружие. А человек вооруженный – это всегда лучше, чем невооруженный. И даже вот и здесь этот текст, он о детях говорит, как об оружии. Но прежде 3 стих. «Вот наследие». То есть о детях так говорит Слово Божие. Наследие, как наследство. Награда. Да, наследство и награда. Но не для всех. Не для всех. Бывают, дети вырастают, причиняют боль и беды неизбывные. То есть получается, что это за наследство, от которого человек в горе? И что это за награда, от которой он стонет? Не для всех и не всегда. Но при определенном восприятии и при согласии с этим, вот так воспринять от Бога детей, они будут и наследством хорошим, как бы богатством, и наградой. Это уже зависит от нас, как мы это воспримем. То есть, если мы займем правильную позицию, то у нас кончится, как здесь кончается текст, который я прочитал: «Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Не останутся в стыде. И мы не останемся, если правильное вот восприятие будет и согласие. Хочется еще вот какой момент уточнить. Здесь написано «за сыновей». Мы можем ли в равной степени отнести и дочерей сюда, братья и сестры? Хочу вас спросить, или нет? Или только речь о сыновьях? А если дочери, это уже не стрелы в руке сильного, и, в общем-то, от них, как от вооружения в образном смысле, толку нет. Как вы думаете? Братья вот сзади говорят «можем», да? Я думаю, что и вы скажете так же «можем», да? Почему? Ну, есть библейские примеры, когда Филипп Благовестник, помните, написано, что у него было сколько дочерей? 4. Какие? Пророчествующие. Пророчествующие. Это замечательно. И это сила. Это сила. Ну и другие есть примеры. Поэтому я думаю, что и дочерей мы сюда тоже можем отнести. Тоже можем отнести. Что стрелы в руке сильного, то дочери молодые. То дочери молодые. Помните, даже вот вчерашний свежий пример. Оно бывает так, что через женщин больше толку, чем через мужчин. Как вот мы смотрели эти слайды индийские, что докатились до того, что у них вожди племен женщины, потому что из мужчин некого, видимо, выбрать. Ну, как я понял, все спились. Вот так бывает. И вот на что, на яркую мысль хочется обратить здесь внимание. О детях говорится как об оружии. То есть такая неожиданная сторона, что дети – это как оружие. И если с этой стороны на детей посмотреть, а оружие прежде всего выгоду кому дает? тому, кто его имеет. То есть оружие не само для себя, а для того, кто имеет. То есть даже как бы, ну, грубо сказать, что выгода от детей будет и нам большая. И если так смотреть, то уже, ну, по-другому начинаешь к детям относиться. Другое в сердце настрой. И поэтому, друзья, вот здесь так написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. И даже Слово Божие говорит, блажен тот человек, у которого вот это есть, и он наполнил. Блажен – это значит очень счастливый, самый счастливый человек, который наполнил ими колчан свой, сыновьями и дочерями. И если рассматривать с точки зрения вооружения, ну, в данном случае стрелы, давайте посмотрим, что нужно для вот успешного дела с этой стороны глядя. Нужен хороший лучник, да, и хороший инструмент, хорошее оружие, лук хороший, стрелы хорошие. Если не будет чего-то одного, толку не будет никакого, правда? Если есть первоклассный лук и стрелы, но нету лучника, или лучник такой, что, вот, допустим, как мы, я думаю, что здесь, наверное, нету хорошего лучника. Времена не такие, чтобы мы применяли это широко или даже узко. И даже если нам дать очень хороший лук и стрелы, то мы, может быть, достигнем невысоких результатов, стреляя. Ну, может быть, попадем там с 20 метров в этот щит, не более того. А это совершенно недостаточный результат хоть для охоты, хоть для ведения войны. Но также и будет хороший лучник, но если лук там, тетива гнилая или стрелы какие-нибудь кривые, косые, без оперения, то тоже он не достигнет результата. Мы с вами все хотим получить хороший результат, правда? Поэтому мы здесь. И вот посмотреть на этот текст и для себя взять хорошие уроки, вполне это в наших силах, положить их в сердце. Здесь такое выражение «рука сильного». Это говорит о лучнике, о том, кто держит лук и стрелы. И должна быть рука сильного. Сильная, во-первых, и чисто физически, чтобы растянуть, потому что, чтобы далеко стрельнуть, и стрела не теряла силы и не опускалась слишком быстро, то это лук будет очень тугой. Буквально сильный должен быть человек. И не просто вот так натянуть, как бы, это может рывком мы сделаем, но еще и так и удержать в момент выстрелов точно-точно и твердо выстрелить в нужную цель. Рука сильного. Сильный лучник – это еще и тот, который имеет верную цель. Вот можно с целью ошибиться, как мне один брат рассказывал про охоту на кабанов. Если стадо кабанов бежит, ну там загоняют это стадо, а кто-то в засаде. И очень важно поразить не любого кабана из этой стаи, а, допустим, вожака. То есть определенный план, и надо не ошибиться. А если ошибешься, то получается, что стая силы или свирепости, допустим, раздраженная, она не теряет от поражения какого-то рядового там животного. И поэтому опасность будет большая для людей, если попадутся на пути. А если поразить вожака, это уже другое дело. Или там мать этих кабанов подросших, которые потом, чтобы ну, не разбрелись, а остались в этом лесу. То есть важно видеть правильную цель. Правильную цель. Вот мы, когда деток принимаем, и Бог дает нам детей. Какая у нас цель? Какая у нас цель? У меня, когда родился сын Максим, мы долго раздумывали, какое имя ему дать. И так все перебирали варианты и не решались. И все-таки, наконец, вот склонились, как я уже назвал, Максим. Но у меня такая была мысль, которая как бы перевесила, решающей была. Такая мысль или такая формулировка. У меня желание такое было и в тот момент и остается сейчас, чтобы он максимально был предан Богу. То есть вот так я мыслил. У нас-то цель, мы понимаем, чтобы детей к Богу привести, чтобы они стали Божьими людьми. Но это общая цель. общая цель. Это вот типа как на войне. Допустим, лучники пошли, у них, конечно, общая цель – поразить врага. Но когда они уже в сражении, то там общая цель, она уже состоит из нескольких конкретных целей. Вот мишень, ее надо поразить, в нее точно попасть. Не мимо, не рядом, не просто испугать свистом стрелы, а попасть в эту цель. Слово «грех» вот в Новом Завете – по-гречески так звучит «амартия». И я прочитал вот в симфонии перевод его буквальный, точный, такой, что это слово применялось, например, когда описывали какое-то сражение, и оно имело значение промахнуться, не попасть в цель. Не попасть в цель. Вот это грех. Поэтому, чтобы нам не промахнуться, у нас должна быть правильная и совершенно четкая цель. И общая, что детей привести к Богу. И конкретные цели, когда мы их от малого до великого взращиваем, у нас и конкретные должны быть цели. Допустим, если видим, что, может быть, у ребенка слух, голос, так, способности, желает играть, то направить его, может, к музыке. Это конкретная уже цель. И в эту цель надо направить и добиться этой цели. Ну или какая-то другая. То есть направить ребенка. Сильный, вот в плане этого текста, я понимаю, что если он заодно с Господом, заодно с Господом, не сильные мы своей как бы силой и своими, может быть, способностями, что вот кто-то может ребенку интересную историю рассказать, а кто-то не может, кому-то это легче, кому-то трудней. Но не этим... Не об этой силе речь идет. Сильный – это если заодно с Господом. Ну вот библейский пример Гедеон. Он был слабый, он сам об этом говорил, и Бог об этом знал. Но победа вот эта яркая и внушительная, она была только потому, что он заодно с Богом в определенную цель, и была сила, была сила. Допустим, если взять другого человека, Самсона, он был очень сильный сам по себе. Но вот его цель, и как бы он промахивался, и итог его был совсем не такой, как у Гедеона. Поэтому, друзья, наша сила, это не от самих себя будет, а если мы, вот познавая волю Божию, ища ее всем сердцем, Бог обязательно откроет, если мы по-честному ищем, не лукавим, и если у нас к этому желание есть. Вот, получая от Бога подсказки, и вот в этом направлении двигать. Когда есть цель, это очень много значит. И это уже большая часть успеха. Это сила. Это сила. Еще, если с другой стороны, то есть это сильный лучник. Но у сильного лучника, у умелого лучника должно быть хорошее оружие. Без хорошего оружия что можно сделать голыми руками? Это все очень затруднительно. Поэтому хорошее оружие, лук, стрелы. Вообще, если на тему оружия, то оружие изготовить обычно это очень дорого. И поэтому оно стоит дорого. Вот даже современное оружие, где применяются уже не лук и стрелы, конечно, там из металла это все делается, огнестрельное оружие. Почему оно дорогое? Почему оно такое... Потому что требуется очень качественный материал даже для изготовления того же ствола. Вот чтобы винтовка, ствол короткий, и отправить эту пулю на несколько сот метров, и чтобы она имела силу в конце кого-то поразить. То есть скорость очень большая, там температура, давление газов. И все должно быть очень точно, очень точно. Недавно мне пришлось так познакомиться с ценами на детали машины. И вот там одна форсунка такая вот 14 тысяч. Почему? Потому что металл очень дорогой, он очень качественный. И обработка тоже, вот допуск деталей, как бы точность изготовления деталей такая, что там сотые, десятые доли микрона. Это очень точно. Вот даже в сравнении наш волос толщиной, допустим, 20-40 микрон. А там десятые доли микрона, должно быть размер деталей соблюден. И крепость вот этих всех. также и для стрел. Чтобы стрела летела точно и далеко, она должна быть определенной длины, она должна быть очень ровная, у нее должен быть определенный наконечник, баланс массы у нее должен быть, оперение. И все тоже должно быть сделано очень точно и хорошо. Иначе выстрелишь, она или куда-нибудь уклонится, или еще что-то с ней случится, и не будет никакого результата. Все напрасно, все напрасно. Вот так вырастить ребенка, и что-то начало в конце происходить, и ушел от Бога, и вот все сломалось. Вот так может получиться. Но чтобы так не получилось, надо сделать стрелу хорошо. И здесь мы уже подходим к тому, что чтобы сделать хорошо, друзья, то надо просто в это вложить. Просто в это вложить. И у нас с вами, ну, есть такие опасности. Какие? Вот как бы нам приходится все время выбирать и выбирать, что мы будем делать и к чему мы склонимся больше. Или мы, вот нам надо семью обеспечивать материально, да? Это сколько работы, сколько трудов, сколько денег нужно, нужно жилье, нужно, ну, много всего. И все это непросто. И вот, может быть, в эту сторону мы склонимся и обеспечим прекрасно. Но тогда у нас не останется необходимого времени на занятия с детьми. Или, допустим, есть у нас достаточно, может быть, времени, и свободное время есть, но хочется как-то и для себя какое-то увлечение, вот сесть спокойно книжку почитать, и чтобы никто не мешал, своим занятием позаниматься, интересным мне. А дети, это надо с ними заниматься, это надо свое отложить и заниматься тем, что интересно им. Им интересно, но мне-то не интересно. И вот нам приходится все время выбирать, что я буду делать. И должен быть здравый такой баланс. Конечно, надо и обеспечить семью, и работать, и чтобы в семье было все необходимое. Надо это сделать. Но надо это сделать в той мере, в какой это необходимо, чтобы осталось времени достаточно, сколько нужно, чтобы уделить время детям, с ними заниматься и вложить в них. Если мы этого не будем делать и делать каждый день, то вряд ли получится хорошая стрела. Хорошую стрелу – это очень дорого изготовить. И очень дорого будет вот сделать человека. И поэтому каждый день или вот во всякое время, ложась и вставая, надо, чтобы сердце наше было с ними. И историю рассказать, и на ночь рассказать, и с собой взять. Бывает вот даже уже подрастают дети, просятся, возьми меня с собой. А как я возьму? Мне там надо дело делать. Но если на короткое время возьму, но я знаю, что там мне уже будет труднее гораздо. Но он просится сейчас. Он потом вырастет, когда ему будет 17-18 лет, ему уже не нужен буду я. Я бы хотел с ним побыть. Но он, может, и не захочет, если я с ним сейчас не захочу. И поэтому мне надо его взять с собой. И по дороге о чем-то с ним порассуждать. И рассказать, и пример привести. И вот так все время вкладывать и вкладывать и вкладывать. Это типа как бы как какое-то дело, которое мы открываем, и в него нужны постоянные вложения. Если этого не будем делать, не получится хорошая стрела. Братья и сестры, вот пример такой библейский есть. Царь Ахав, он был человек великий и очень обеспеченный. У него было 70 сыновей. Потом за них мы читаем уже в повествовании о другом человеке, об Иуи, который совершал мщение над домом Ахавовым. Ахав обеспечил и себя прекрасно, и всех сыновей своих, и, наверное, еще внукам бы там осталось. Он уделил всему, он все так хорошо обустроил. Но он промахнулся в своей главной цели. Он на греховных путях был и укоренился и до конца. И что пользы, что он вот свое родство так укоренил, оно выросло, и оно, может быть, было такое знатное, именитое. Но что потом будет? Мы читаем. Иуи, когда план осуществлял, ну, от Бога, Он написал письма людям, у которых эти сыновья 70 воспитывались. И его план такой был, чтобы их всех уничтожить. И он это сделал руками этих людей, которые воспитывали этих сыновей. Они сняли с них головы, сложили в груды, в корзины и принесли Иую. То есть вот какой конец у человека или у его родства, у его сыновей, вот у всего его рода, если он неправильную цель взял, если он не для того эти стрелы готовил. Какой печальный и страшный итог. Мы знаем Господа, мы знаем путь, мы знаем место, в куда нам идти. Да благословит нас Бог, чтобы мы были твердые. И вот здесь еще одна деталь такая, что наполнил ими колчан свой. Стрела хорошая, она должна быть еще в колчане. Колчан – это специальный такой мешок для стрел, типа такой, чтобы эти стрелы были всегда под рукой. Вот если вдруг надо выстрелить, то стрела здесь. Раз ее взял, быстро, 2-3 секунды, и уже стрела полетела в цель. Если не будет колчана, то или стрелы под рукой не окажутся, или еще что. То есть это вот как бы я повторяю эту мысль, что детей на наших не только как бы надо сделать хорошими людьми, но надо еще, чтобы у нас с ними была крепкая связь. Не просто, что вот мы отцы, матери, а они дети. Чтобы мы в определенном смысле были им друзьями, такими верными, хорошими друзьями. Чтобы мы, воспитывая, делали это с любовью. Дети будут это чувствовать, они к нам будут привязаны. И когда мы будем запускать эти стрелы в цель, то они всегда будут под рукой. И будет хороший результат. Мы будем попадать. Сила или оружие, или вот как бы сила армии в чем? Самое главное – это в людях. Люди в правильном состоянии. Мы с вами, а потом после нас наши дети. Да благословит нас Господь, чтобы у нас состояние и понимание было правильное. И чтобы на детей, взирая, как даже на оружие, мы дорожили ими, берегли, вкладывали в них. И это оружие сослужит хорошую службу и нам, и для себя они послужат, и для Господа. Молиться будем, да? Нет? Да благословит нас Господь в этом. Аминь.